Однако старший лейтенант сказал, что ему плевать. Тут имеет дело или преступный сговор, или дача взятки, или банально он покрывает кого-то из родственников. Видимо, имея чувство вседозволенности, он решил нажать на меня, чтобы я сознался, и сделать меня преступником, а тех шестерых потерпевшими. Поэтому желаю попросить министра о помощи. Я помогу с убийцей, которого ищут уже несколько лет, а министр приструнит своих подчиненных, а то они совсем страх потеряли. Кстати, убийца в Ульяновске, чтобы его не заподозрили в этих преступлениях, специально совершил мелкую кражу и сидит на зоне. Поэтому убийства и прекратились на несколько лет. Но скоро он выйдет, и они продолжатся. Вы записаны на завтра на 11 часов дня. Спасибо. Он уже записал мои данные и адрес, даже сам прозвонил на наш номер. Я его тоже продиктовал. После этого, положив трубку, я обернулся. У дверей в комнату родителей стоял отец, явно прислушиваясь. «Все нормально. Нас записали к министру на 11 часов». «Ты ему сообщишь, кто ты?» «О, нет. Иначе долго не проживу. Власть придержащие очень не любят, когда о них узнают, да еще их планы на будущее. Быстро закопают меня. А вот насчет побыть прорицателем, мол, из-за ранения открылись паранормальные способности, которые работают так-сяк, вот это возможно. На них и спешу информацию по тому серийнику». «А такие способности бывают?» «Конечно, нет». Он молча кивнул, после этого мы разошлись. Отец в туалет прошел, а я к себе в комнату. Бабушка у нас на кухне спала. Она большая, диванчик там стоял, как раз для нее. Утром мы все вместе завтракали, больше молча, лишь переглядывались. Родители и бабушка на меня больше всего посматривали. Однако я спокойно ел, сегодня была яичница с колбасой. Наконец, когда мы пили чай, мама нарушила тишину, стоявшую на кухне. «Тимофей, ты о нас ничего не рассказал? Все так плохо?» «Не сказал, потому что не знал. Мне эта семья была совершенно незнакома. Так что, если что, и рассказывать, то больше выдумку. Сейчас же, отложив столовые приборы, промокнув салфеткой губы, я с некоторой заминкой, чтобы ее прочувствовали, спросил. «Оно вам надо?» «Надо», — хором ответили мама с бабушкой, батя промолчал. Демонстративно вздохнув, взяв полный стакан чая, это чтобы время потянуть, сказал. «Папа умер в 79-м, за несколько дней до начала 9-летней войны в Афганистане. Рак легких, курил много. Мама, ты погибла в 93-м, когда из танков расстреливали дом правительства, где собрались последние настоящие коммунисты. Ты пошла посмотреть и погибла от шальной пули. Я проверил, так и было. Сам я в это время во Франции был. Вернулся, когда тебя уже похоронили. Квартиру ты не приватизировала, поэтому я оказался на улице. Меня выписали из нее судом. Бабушка умерла в 87-м, от старости, возраст. Я как раз ранен был, в госпитале минеральных вод лежал. Квартиру бабушки забрало государство. Хотя бабушка предлагала прописать меня у себя. Но вы, родители, не согласились. После увольнения в отставку я скитался по чужим квартирам». «Почему со мной не жил?» — тихо спросила мама. Все трое были подавлены. «Потому что отчим не нравился. Он меня и прогнал, когда ты погибла. Квартира его стала по череде наследования. Хотя сестренки-близняшки вполне мне нравились. Я поэтому и прошу. Пока отец жив, сделайте мне родных сестричек, а не от чужого мужика». Похлопав отца по спине, тот поперхнулся и, сообщив, что буду у себя, я ушел в свою комнату, а на кухне разгорелся жаркий спор. Снова посмотрел на дверной звонок. Инструментов дома почти нет, надо его снимать и в гараж нести. Там слаботочный переходник есть, все, что нужно, починю. Так что, когда отец вышел в коридор, я как раз отсоединил провода и снимал коробку звонка. «Ты что делаешь?» — поинтересовался он с некоторым недоумением. «Хочу мелодию сменить. Больно уж звонок громкий и неприятный». «А ты умеешь?» «Пап, я инженер, причем очень хороший. Я могу из автомобиля ракету сделать и полететь. А тут какой-то звонок. Тем более он у вас простейший. Могу даже мелодию подобрать, это несложно. Хочешь собачий вальс?» Нет, уволь меня от него. А еще в каком-то фильме видел, в будущем, там снаружи молоток стучать в дверь. Но не просто молоток, а в бронзе выполненная фигурка обнаженного мужчины. Как будто на кровати лежит, руку за голову запрокинул, а между ног огромные яйца свешиваются. Они и есть молоток. Стучишь ими, а в доме раздается вопль боли мужским голосом. «Нет», — отсмеявшись, сказал тот, — «нам такого точно не надо, да и соседи не поймут». «Жаль, но я что-нибудь придумаю». Снял с крепления коробку, она над дверью закреплена была, и спустился со стула. Последний вместе со звонком отнес к себе, после чего прошел обратно на кухню, поинтересовавшись. «Кто со мной в министерство пойдет?» «Я», — поднял руку отец. «Отлично. Тогда, раз уж у нас день откровений, то прошу понять и простить. Не спрашивая у вас разрешения, я приобрел гараж в соседнем кооперативе. Так что, пап, придется машину покупать в течение недели. Причем желательно «Волгу». Я хочу 21-ю. Мечта жизни. С оленем на капоте. А в августе можно взять общий отпуск и на пару недель дикарями скататься на Черное море. Покупку двух палаток беру на себя. Бабушку возьмем». «Хм. Прежде чем спросить, откуда у тебя деньги на гараж и как ты его купил, поинтересуюсь, а откуда деньги на машину?» Явно озвучил общие мысли отец. «У нас есть накопления, 1000-2, но на машину их никак не хватит, если только совсем старую, и точно не «Волгу». Проблем с деньгами нет. У меня на руках 9000 рублей. На вопрос «откуда» скажу, что это боевой трофей. Как вы знаете, я в прошлом офицер, и что с тела взято, то свято. С моего лично убитого врага все мое. Это, конечно, не официально. Могут за мародерство привлечь, как бывало во время моей службы. Но если никто не видел, то и вопросы не задают, откуда взял. Все так поступали. Я сам отворачивался, когда бойцы обыскивали трупы афганцев. Так что, уничтожив бандитов в тайге, я взял с них деньги. В пачке было 13 тысяч с мелочью. 4 тысячи мне стоил гараж, там хорошая мастерская. Остальное на машину хочу потратить. Так что, пап, завтра едем на авторынок. У тебя права-то есть?» «Есть. А как купил? Мне интересно». «Нам тоже», — подтвердила мама. «Просто постоянно ссылался на вас. Мол, отец на севере, машину там купил, «Волгу», гонит сюда. А мама на работе, оврал у них, принес записку от вас. Выкрал твой паспорт, мама, и теперь ты владелица гаражного бокса. Паспорт положил на место. Документы на гараж и деньги трофейные в гараже. Все оплачено, все сделано. Осталось машину купить, а мне мопед. Я ребенок, я погонять хочу. А пока вам на работу не пора?» Они, глянув на часы, заторопились, давая задание. Бабушке погладить праздничную одежду, в которой я в министерство пойду, мама уже отобрала. Мне начистить туфли, не забыть документы, медаль на пиджак прицепить. Отец сообщил, что ему сегодня обязательно нужно отчитаться у начальства. Встретимся у входа в министерство. До места я сам доберусь. Отец тоже выходную одежду надел и вскоре ушел. За ним и мама. Отец направлялся к станции метро «Коломенская». Ее открыли всего года 3 назад. Ему так быстрее. До нее 1,5 км, минут 15 идти. А мама на автобусе. Тоже без пересадки, прямой маршрут. Время пока было, я с бабушкой пообщался. У нее в основном вопросы, как люди в будущем жили, цены какие. На многие вопросы отвечал, на какие-то затруднялся ответить. А на совсем мизер ответов у меня не было. Кстати, бабушку пообещал взять с нами на авторынок. Ей тоже интересно в выборе поучаствовать. Я уже планировал в гараж сходить, хотел с дверным звонком поработать. Но тут зазвонил другой, телефонный. Родители по часам еще в пути должны быть. Время 8. Обоим в 9 на работе нужно быть, значит, кто-то другой. Встав со стула, я вышел в коридор и поднял трубку, сказав глухим голосом: «База ракетных катеров. Дежурный мичман через забор ногу Задерищенко. Я звонил на квартиру Корневых». С некоторым недоумением сказал неизвестный, по голосу мужчина в районе 30 лет. «И как в Москве может быть база ракетных катеров?» «Вы туда, куда нужно попали. Извините, неудачная шутка. Я Тимофей Корнев. «Ясно. Я секретарь министра Щелокова, фамилия Миронов. Звоню по поводу просьбы о встрече. У вас есть кто-нибудь дома из взрослых? Родители на работе. Отец обещал к 11 быть у министерства. Ему нужно с начальством встретиться и сдать командировку. Он вчера из командировки приехал, из Ханты-Мансийска. А дома бабушка, могу позвать. Если не затруднит. Сейчас». Позвав бабушку, передал трубку, и она стала слушать. После чего, сказав, что все запомнила, положила трубку. Посмотрев на меня, сказала: «Министр в обед уедет, не сможет встретиться. Сказали, что машину за тобой выслали. Заинтересовал ты их чем-то. Хочет сейчас встретиться». «Ага», — кивнул я. «Я одежду поглажу, а ты принарядись. Со мной поедешь». Мы едва все успели сделать. Бабушка мамин строгий костюм надела. Они почти одинаковые фигуры имели. Я медаль нацепил, галстук пионерский, и документы на себя взял, грамоту, когда раздался звонок в дверь. Бабушка впустила. Это шофер был. Я как раз с отцом по телефону говорил. Тот догадался позвонить, приехав на работу, вот и узнал о том, что время встречи изменилось. Обещал быть у входа, ему там недалеко. Я запер квартиру, мы спустились. Там стояла новенькая черная «Волга» последней модели с несколькими антеннами. Мы сели сзади, и водитель, газанув, покинул двор. Мне Лена помахала со скамейки. Надо будет узнать, что у нее с ногой. Выехали на трассу. Тут четырехполосное шоссе. Погнали в центр. Полчаса и на месте. Отец действительно у входа ждал. Успел, как и обещал. Шофер сопроводил нас до дежурного, передал на руки и ушел. Нас оформили, бабушку пропустили по пенсионному, паспорт дома был, и дальше сопроводили в секретариат. Уже секретарь нас оформил, ждать долго не пришлось. Вышло несколько генералов, двое в штатском, и нас пригласили проходить. Министр у окна стоял, налив воды из графина в стакан, пил довольно жадно. Махнув рукой, мол, проходите, потом поставил стакан и направился ко мне, говоря: «Всегда рад встретиться с героями. Если бы вчера мой секретарь не был у дежурного, что ваш звонок принял, было бы сложно встретиться. Всего лишь случайность. Да, я ознакомился с причиной награждения, должен сказать, потрясен. В одиночку против двоих, безоружный, и выстоял, уничтожив убийц. Это потрясает». Бабушка неопределенно хмыкнула, она о таких подробностях не знала. Дома явно будет серьезный разговор. Пожал мне руку, затем с отцом поздоровался, пригласил нас присаживаться. Сам не за рабочий стол сел, а напротив. Мы с одной стороны длинного стола, а он с другой. Поинтересовался, не хотим ли соку, могут из буфета принести. Мы отказались. Стал расспрашивать, что там было с бандитами. Я в красках все описал, министр внимательно слушал, практически не комментируя, лишь изредка кивал явно своим мыслям. А потом узнал, что за дело ко мне было, связанное с его подчиненными. Тут я тоже красок не жалел. Описал, как с одноклассницы вышел во двор, и на нас напали шестеро. Девочка тоже пострадала, ее в больницу увезли. Рассказал, сколько лет было подросткам и сколько нам. Как я крутился, отводя удары, отчего те били себя сами, круша челюсти и кости. Как в милиции побывали с отцом. Как шло общение с тем старшим лейтенантом. Описывал я все, как было. Отец подтверждал, мол, все слово в слово. И по мрачному лицу Щелокова, тот пометки делал в блокноте, было понятно, ему своеволие подчиненных тоже сильно не понравилось. «Разберемся», — веско сказал он. «Времени у меня мало осталось. Еще что-то про убийцу в Ульяновске было». «Да, было», — подтвердил я. «Вы записываете, а то память она такая, что-нибудь досотрется». «Значит так. Уткин Анатолий Викторович, 1942 года рождения». Я описывал злодеяния того с 68 по 69, как ловко он ушел от внимания, затаившись, совершив мелкую кражу и сев. Министр вел запись, внимательно меня слушая. Подробности, что я сообщал, были мало кому известны. А он, видимо, был в курсе или освежил память перед нашей встречей. Запнувшись на секунду, я продолжил. Уткин в тюрьме решил, что нужно изменить почерк, убивать ради наживы. Этим он и займется, выйдя осенью этого года. Поэтому мерзавцу все. Но если вам будет интересно, Николай Анисимович, я вам могу рассказать еще об одном преступнике, которого наша милиция вот уже как несколько лет безуспешно ловит, посадив невинных людей, а одного так и расстреляв по приговору суда». «Внимательно слушаю», — нахмурившись, сказал он. «Михасевич». Описав 4 убийства, одно совершено совсем недавно, и одно покушение на убийство, дал его координаты. Сообщил, что он как дружинник помогал искать самого себя, посмеиваясь над милицией. «А вот следователь по важным делам, некий Жавнирович, подонок, на котором пробу ставить негде. Он не ищет преступников. Он сажает тех, кто подходит под описание, выбивая у них признание. И так гонит план. Из всех его дел только 10% реальных преступников были осуждены. Остальные – невинные жертвы. Ему важны слава и карьера, но не люди. Сейчас он выбивает признание из 3 парней, которых видели с овчаркой на месте последнего преступления Михасевича. Угрожает им смертной казнью. Скоро получит признание всех 3. Откуда я это знаю, сообщу позже, если пожелаете. Вы сначала проверьте то, что я сообщил». «Хм. Разные стороны Союза. Ты случайно о них узнать не мог? Значит, информация могла быть выдана только сотрудникам следственной группы, что работала по обоим убийствам. Вычислить, откуда произошла утечка, не так и сложно». «Да, тогда, Николай Анисимович, вот вам еще одна загадка для расследования. Сливко Анатолий Емельянович, город Невинномысск, учитель, который на данный момент уже совершил одно убийство, но при этом уже является серийным маньяком. Одевает жертв в пионерскую форму и, изображая съемки фильма, душит их. Пленки хранит в тайнике. Дети, что выжили после этих съемок, рассказывали родителям об этом, но им никто не верил. Слишком большим авторитетом пользуется учитель. Проверьте еще его». «А сейчас не скажешь?» «Сейчас не нужно. Да и не поверите вы. Вот когда соберете информацию по этим 3 мерзавцам, проверите, вот тогда и зовите. Кстати, в начале июля я в пионерский лагерь уезжаю. Это тут недалеко». «Что ж, приятно было встретиться. А Попова этого обязательно проверим. Как он связан с напавшими на вас малолетними преступниками?» «Вы, товарищ министр, на этих малолетних преступников сами гляньте. 3 повыше вас будут, да и в плечах крупнее», — сказал я. Мы попрощались, и нас сопроводили к выходу. Даже машина та же была, что должна отвезти домой. Время 10:00, отец на работу ушел, пообещав на завтра отпроситься. Он поддержал покупку машины. Мол, раз я так решил, и это мои трофеи, то купим. Тем более об авто сам мечтает. Нас высадили у дома, и мы зашли в квартиру. Бабушка, выпив сердечных лекарств, легла на кухне. Наслушалась ужасов в кабинете министра, вот и засбоило сердечко. Чтобы ее отвлечь, я включил радио. Тут Ленка прискакала на костылях, и мы с ней на кухне чаю попили. Я бабушку напоил и, подумав, занялся приготовлением сырного супа. Его меня моя бабушка научила готовить, родная. И нигде такой вкуснятины я не ел. Все, что нужно в холодильнике марки «Мир», имелось, так что я стал творить. Лена по мере сил помогала. Да и бабушка поглядывала на нас заинтересованным взглядом. Во время готовки поинтересовался у Лены насчет ноги. Рентген проблем не выявил. Просто по больному месту наступили. Пока суп томился, я сбегал за свежим хлебом, заодно купил молоко и сливочного масла кусок. А вернувшись, мы втроем пообедали. Родителей не было, они на работе. У кого буфет, у кого столовая своя. После обеда Лена ушла к себе. Бабушка решила подремать, а я, помыв посуду, ушел в гараж. Там до 5:00 возился. Со звонком быстро закончил, прибрался, инструменты прибрал. Откровенный мусор отнес к мусорному ящику. Когда вернулся, то родители уже дома были. Мы с отцом почти одновременно в квартиру заходили. Он у лифта с соседом общался. Так что пока он раздевался, я принес стул и, закрепив коробку звонка на месте, подсоединил провода, ну и нажал на кнопку звонка снаружи. Доработанный звонок не подвел.